«Сдохни, гнида!» К полувставшему Фири, занося меч, бросился эльф-воин. Дрим, почти ничего не видящий и с кровью сочащийся из стыков в доспехах, едва сумел отбить наручем первый удар, а затем из последних сил клещом вцепился в руку, держащую меч, и повис на ней всей своей массой. Ругающийся эльф-воин, не способный использовать меч или избавиться от помехи, несколько раз ударил Дримма кулаком по голове и плечам, затем догадался достать кинжал, но воспользоваться им уже не успел. Двулезвийный топор пьяного тигра отрубил ему руку с кинжалом, а изо рта у него вылез кончик клинка Людмилы, проведший укол в голову. Затем пьяный тигр и другой орк-ролевик по имени Хугин подхватили Дримма под руки и оттащили к стене, а там уж Людмила Эрваниэль, используя навыки паладина, постаралась вдохнуть немного жизни в тушку находящегося на последнем издыхании Фири. Получилось, Дрим уже сам выпил склянку с дорогим лечебным зельем, найденным им в тайнике древних Фири. Через пару минут он уже более активно зашевелился и, встав с помощью Людмилы, снял шлем и принялся вытирать кровь, залившую ему лицо и глаза. Все, победа! Подбежавший Таурахтар чуть ли не подпрыгивал от возбуждения. Игроков у завала не было, только заготовки рабочие и мобилизованные рабы. Рабы сдались, а заготовки попробовали сопротивляться и... Таурахтар сделал рукой характерный жест у горла. Судьба заготовок сразу стала ясна. Не расслабляться. Выдели охрану рабам. Остальным разбиться на четверки и прочесать базу. Возможно, мы кого-то упустили, а я с Людмилой прогуляюсь до склада. Посмотрим, чем богаты здешние обитатели. Похоже, все сложилось удачно, думал Дрим, ковыляя вслед за Людмилой по коридорам, ведущим к складам. Клан теперь точно будет, да и подонков наказали. Одно плохо, сирену прикончили без меня, от мерзавки остался только залитый кровью любимый кнут у самого входа. Ну и ладно, как говорится, с глаз долой из сердца вон. Эта страница моей жизни закончена и перевернута, нужно думать о будущем, и я даже знаю, что будет первой целью в этом будущем. По туннелю захваченной базы двигались две фигуры. Постоянно забегавшая вперед эльфийка паладин и неторопливо идущая фигура в черных доспехах, а со всех сторон доносились голоса радостно перекрикивающихся новых хозяев базы. Интерлюдия. Город Москва. Мария Ивановна Бабкова. Возраст 87 лет. Общий срок заключения в местах лишения свободы 48 лет. Мария Ивановна сидела за столом на кухне и, попивая чайк, смотрела в окно, но ничего там не видела. Так глубоко она задумалась о произошедших недавно событиях. Димка, конечно, слабак, час жалился по телефону, что придется начинать все заново, да еще не нашел ничего лучше, чем нажраться, но все же кое-что полезное из его пьяного бреда узнать удалось. Женщина отхлебнула чая, поставила кружку на стол, а затем ее лицо всего на какое-то мгновение исказилось гримасой такой ненависти, что если бы неподготовленный человек увидел это выражение, то его легко мог бы хватить родимчик. Старческая рука сжалась в совсем не по-старчески крепкий кулак. Хорошо, что кружка уже была поставлена на стол, а то прощай, фарфор. Фири, значит, не забыл, выследил гаденыш, сбил бригаду, все вынюхал, молодец. А я дура, могла бы все предвидеть, дура как есть. Но ничего, жди ответку, Дриммушка, посчитаемся, отплачу тебе твоей же монетой тогда, когда ты совсем не ждешь. Сирена задумалась, вспоминая, что происходило на базе собранной ей банды. Бег сквозь отравленный дым, мелькающая впереди спина Зубатки, осознание того, что если на точках возрождения появились чужаки и это совпало с таким мощным и продуманным нападением на базу, то дело серьезное. Принятие решения бежать и удар кинжалом в спину Зубатки, сбор вещей в своей комнате и активация свитка телепорта. Больше всего, почти до слез, было жаль даже не базы и довольно неплохой бригады, а полных добра складов с трехмесячной выручкой, двух боевых кораблей в бухте и непроданных рабов в крытке. Все это были деньги, на которые у нее уже были планы, а пришлось бежать только с тем, что можешь унести. Впрочем, имеющийся неплохой счет в банке не позволил Сирене остаться совсем уж с голой жопой и давал возможность начать все заново. Димку придется прокачивать, не бросишь, хоть и алкаш, но все же родная кровь. Остальных, если объявится, тоже можно подтянуть. Будут возмущаться косяком и трындеть про нового бугра, гнать. После обнуления они никто и звать их никак. Наберем новых, и главное узнать побольше про Дримма и его людей и не светиться, чтобы слухи про меня до него не дошли. Придется уехать подальше, благо мир большой, а серединный мир еще больше. Приняв решение, Мария Ивановна допила чай, помыла посуду и начала совершать действия, которые нужно было совершить перед тем, как попасть в Вирт, где ее ждало молодое и полное сил и желаний тело темной эльфийки. Через 4 недели, когда старая женщина лежала в капсуле и наслаждалась виртуальной жизнью, в окно ее квартиры залетела птичка и тут же заметалась в поисках выхода. Выход она все же нашла, но при этом опрокинула горящую лампадку. От лампадки занялась штора, от шторы квартира, а от квартиры весь дом, так что когда через несколько часов гражданка Бабкова вышла в Реал, то она сразу же попала прямиком на свой последний и самый главный суд, где у нее, в отличие от других судов, на которых ей удалось побывать, не было ни обвинителя, ни даже защитника, а лишь один судья, единый в трех лицах. Аракана без содействия и руководства бабы Маши так и не сумел перерасти уровень обычного среднего игрока-мага, тем более не смог создать никакой команды или же присоединиться к уже существующей. Переживал по этому поводу и страшно нажирался как в виртуале, так и в реале, отчего вскоре и умер, когда на ограблении очередного дальнобойщика не потерял сознание от последствий недавнего перепоя. Казах-дальнобойщик не стал возиться с полицией, а просто перерезал уголовнику горло его же ножом и оттащил тело в ближайший сугроб у дороги. Больше в серединном мире никто не слышал про эльфа-мага Аракана. Глава 35. Пустыня Хархан. Южные предгорья гор ушедших народов. Небольшой смерчик шел по барханам, составлявший его едва заметный ветерок почти не оставлял следов на песке и был трудно различим даже в нескольких шагах, а уж на более дальнем расстоянии и вообще невидим. Лишь маги, обладавшие иным, магическим зрением и другими средствами обнаружения помимо четырех чувств, сразу бы увидели и поняли, что эта струйка нагретого воздуха совсем не то, чем кажется. Небольшая ящерка, перебегавшая между двумя барханами, не обладала ни каплей магии, поэтому и не заметила, как вбежала в область чуть нагретого и слегка шевелящего песок воздуха. Понять она ничего не успела, секунда, и от нее осталась лишь пустая и высохшая шкурка. Через пару секунд, унесенная уже обычным ветром, а смерчик стал чуть больше и сильней. За несколько дневных часов жертвой безобидного на вид, но голодного вихря стало еще с десяток разных ящериц, змей и скорпионов. Вихрь вырос и потемнел, утратив при этом незаметность. Выслеживать и убивать мелких пустынных тварей стало сложнее, да и не устраивали они уже вошедшего во вкус и жор песчаного духа, и ему захотелось добычи покрупней. Кто ищет, тот всегда найдет, так и дух заметил вдалеке большую группу живых и вкусных существ, самая маленькая из которых раз в 20 по размеру превосходила его крупнейшую добычу. Голодный дух радостно загудел и устремился к обеду. Неожиданно, уже почти достигнув аппетитно пахнувшей жизнью еды, он получил молнию, затем еще одну, а затем на него обрушилось нечто, что стало буквально пожирать его изнутри. Песчаник заметался и попробовал сбежать от коварной добычи, оказавшейся вовсе не добычей, а совсем даже наоборот, но не успел, развеялся, прекратив свою недолгую и не успевшую стать интересной жизнь. Охранение, не спать, уже второго пропускаете. Дрим отхлебнул воды из фляжки и, перевернув ее, пустил из горлышка струйку вниз. Послушный не дал ни одной капли драгоценной жидкости упасть на песок. Косяк, признаю, задолбала пустыня, скорей бы уж горы, устало и равнодушно ответил один из магов охранения, причем ответил с такой рожей, что Дриму даже ругать его расхотелось, и вместо этого он его приободрил. Сегодня последняя стоянка, завтра к полудню дойдем, так что соберитесь и повнимательней. Немного оживившийся при упоминании о скором окончании пути маг кивнул и, наложив на себя очередное охлаждающее заклятие школы воздуха, более активно завертел головой, сканируя местность на предмет опасности. После столь успешно и прибыльно завершившейся операции на острове Кахур ни у кого уже не осталось сомнений, объединяться ли в клан или нет, и как только число членов отряда достигло сотни, Дрим, заплатив положенную сумму, зарегистрировал их объединение как клан Красного Дракона. На первом же общем собрании новообразованного клана Дрим тут же, не откладывая в долгий ящик, поставил перед кланом новую цель. Возражений не возникло, Фири успел зарекомендовать себя как умелый, а главное удачливый предводитель. На этот раз подготовка к рейду была недолгой, всего неделя, и воспользовавшись телепортом, клан в полном составе отправился в небольшой городок при форте, на вроде того, в котором Дрим очутился при первом появлении в Серединном мире, только эти форт с городком находились не на границе Великого Леса, а на окраине обширной пустыни. Потом был пятидневный переход через пустыню, и был он скорее не опасным и тяжелым, а утомительно скучным. Пески, барханы, ветер, опять пески и опять барханы, почти никакого разнообразия. Несколько гигантских скорпионов и змей, а также редкие песчаные духи лишь немного оживляли путешествие, не меняя ситуацию в целом. Единственное серьезное испытание развлечения случилось на третий день пути. Они повстречались с акулообразной тварью, плавающей в песке как в воде и по способу атаки и передвижения похожей на показанных в одном старом американском фильме доисторических монстров. Фильм назывался «Дрожь земли». Тамошние твари были практически неуязвимы, благодаря тому, что пули застревали в земле и не доходили до монстра, спрятанного под ней. Здесь было примерно то же самое, только вместо пуль были магия и стрелы с клинками. Тварь уже прикончила почти половину отряда и собиралась также поступить и с остальными, но тут одному из членов клана пришла идея, как расправиться с, казалось бы, неуязвимым монстром, а помог им Голливуд в лице того старого фильма. Способ убийства гигантских подземных червей, сработавший в нем, сработал и в их случае. Обрезавшийся гранатами эльф-доброволец позволил себя проглотить и обеспечил прожорливой твари несварение желудка. Героический эльф не прогадал и взял за убийство твари целых 4 уровня, резко прыгнув вверх по силе, а отряд, дождавшись подхода возродившихся в последней точке респауна членов, продолжил путь. Привал, последний перед горами, пришлось устраивать прямиком в чистом поле, вернее пустыне, развалин заброшенного города, как в прошлый раз им не попалось. Впрочем, грех было жаловаться, у соклановцев в сумках было все и даже больше, так что комфорт был обеспечен, несмотря на отсутствие даже малейшего укрытия. Лагерь вырос моментально. Как по волшебству возникли большие зеленые палатки, тут же под влиянием заложенной в них магии, изменившей цвет на светло-желтый, лагерь окружил защитный купол, не пропускающий ветер и носимый им вездесущий песок. Вкусно запахло едой, всюду были слышны смех и разговоры членов клана, отдыхавших после долгого перехода. В лагере даже имелась своя система освещения, в виде особого заклинания школы света, позволяющая тем, кто находится в радиусе его действия, прекрасно видеть и в то же время не светить искусственным светом на многие десятки километров вокруг. Дрим, как всегда на привале, обошел сторожевые посты из уцелевших после операции на Кахуре бойцов заготовок и пары магов, чья очередь была караулить первую половину ночи, проверил крепость защитного купола, убедился, что никто не забыл перепривязать точку респауна, сделал еще пару дел, необходимых для нормального и безопасного функционирования лагеря, и отправился на вечерние посиделки, которые во время похода стали устраивать те члены клана, кому не нужно было выходить в реал. Таких постоянных жителей Вирмира среди не самого большого клана оказалось чуть ли не четверть. Видимо, поговорка была права, и подобное действительно притягивает подобное. Собирались обычно в самой большой из палаток, гоняли чаи, отдавали должное винцу, говорили о разном, в общем, приятно проводили время. Именно такие посиделки сплачивали клан сильнее, чем даже совместные битвы. Частенько на ненесущих выгоды в виде очков или лута собраниях стали задерживаться и остальные игроки, предпочитая общение с соклановцами развлечением реального мира. Вот и наш несгибаемый лидер, поприветствовала Дримма, салютуя бокалом вина, Людмила, решившая сегодня немного задержаться. Остальные не особо обратили на него внимание, да Дримму это и не было нужно. Он быстро снял доспехи, разместив их на своей подставке у входа, потрепал по холке лежащего на ковре у чайного столика послушного, налил себе большую кружку, взял пару печенек и, устроившись на здоровенном пуфе, заменявшем здесь стулья, расслабился. Фири был дома. Попивая ароматный чай и наблюдая за происходившей шахматной партией между Таурахтаром и Пьяным Тигром, Дрим тем не менее думал совсем не о ходах и комбинациях, а об их будущей цели, к которой они сейчас двигались, и о том, что нужно определяться с будущим местом, которое станет центром клановой жизни и его же главным убежищем и опорой, то есть о клановой цитадели. Поместье в узле при всех его достоинствах все же не подходило на эту роль, да и было оно невелико и уже тесновато для более чем сотни игроков, а ведь клан непременно будет расти. Впрочем, главной причиной было не это, а то, что им нужно было по-настоящему хорошо защищенное место полностью под контролем клана. Такая нужда возникла благодаря особой возможности, доступной клану и лично Дримму как его главе. Суть ее заключалась в том, что теперь Дримм раз в 3 месяца мог создавать особую клановую точку возрождения, благодаря которой члены клана были избавлены от опасности того, что когда их походные точки захватит враг, они не смогут возродиться. Если это происходило, то после 5 неудач члены клана не обнулялись как одиночки, а возрождались в специальной точке, устанавливаемой главой клана. Естественно, именно поэтому и возникала такая острая необходимость как можно лучше ее защищать. Сейчас вот, например, Дримм не рискнул оставить такую точку в особняке базе и сломал голову, думая, где бы ее разместить. Помогли связи Людмилы, как паладина Траатыны. Клановая точка разместилась на территории главного храма в узле, но вообще это было не дело и следовало как можно скорее обзавестись своим местом, поскольку для клана было даже как-то не солидно быть приживалками. Нынешний их поход помимо добычи сулил возможность, всего лишь возможность, обрести такое место, но в столь важном деле даже возможностью не следовало пренебрегать. Постепенно народ начал рассасываться. Первыми ушли в свою палатку Светлана с Людмилой, затем постепенно стали уходить те, кому нужно было в Реал, да и те, кто оставался ночевать в Вирте, стали расходиться, сон никто не отменял. Покинул большую палатку и Дримм, прежде чем отправиться спать, проверивший посты. Маги, не говоря уж об очень добросовестных бойцах из ушастого спецназа, бдили и ждали смену, все было как надо, и Дримм со спокойным сердцем отправился на боковую. Ночь прошла спокойно, и никто не побеспокоил мирно спящих путешественников. Утром лагерь в обычном порядке собрался. Палатки, мебель и остатки припасов разместились в сумках, и отряд, не задерживаясь, выступил. Как и всегда, защитный купол не был снят, так же как и несколько ловушек вокруг лагеря. Если игрокам случится возродиться здесь до того, как они обретут новую точку респауна, у них будет кое-какая защита. Купол, если его специально не рушить, должен был продержаться 2 дня, а ловушки, пока в них кто-нибудь не влетит. Дримму это напомнило минирование стоянок на привале во время его афганской службы в реальном мире, где мины также никто не снимал и даже не собирался. К полудню они наконец достигли долгожданных предгорий и, оставив надоевшую пустыню позади, двинулись вверх. Горы в общем-то были невысоки, но это только здесь, со стороны плато, на котором располагалась пустыня, а с противоположной стороны они были как бы не в 5-7 раз выше, поэтому и было принято решение идти таким путем. Еще одной причиной выбора нынешнего маршрута было то, что с другой стороны гор была зона бесконечной войны между разнообразными дикими племенами и варварскими государствами разных рас. С одной стороны это было хорошо, члены клана имели бы возможность приобрести опыт, ну и какую-никакую добычу, но с другой стороны, это заняло бы очень много времени, да и с точками респауна там было бы совсем кисло, защита потребовала бы очень много сил и постоянного внимания. Пустыня же никому не была нужна, в ней не было даже мелких кочевых племен и лишь редкие монстры. Путь, который проделали члены клана, подтвердил эту информацию, за все время им не встретилось ни одного разумного существа или следов другого отряда, только твари и песок. По ходу подъема начал встречаться кустарник и даже небольшие деревца, немногочисленные ручейки, сбегавшие с вершины горы, на которую они поднимались, позволили всем напиться свежей и холодной воды. Удивительно, но вода показалась гораздо вкуснее и чище, чем та, что находилась во флягах, хотя скорее это был выверт сознания, поскольку вода, хранившаяся в емкостях, положенных в магические сумки, была точно такой же, как и тогда, когда ее туда заливали. Идущие путешественники несколько расслабились и шли уже не такой компактной и ощетинившейся группой, как в пустыне. Прохлада, идущая с гор, пьянила их не меньше, чем вино. Где-то через час подъема рейнджеры сумели подстрелить 2 коз, на ужин ожидалась свежатинка. Тем неожиданнее стало появление бегущей со стороны вершины большой группы агров. Не меньше 100 одетых в шкуры синекожих здоровяков, орущих и размахивающих палицами и топорами, весело мчались прямо на них. Первыми среагировали не игроки и даже не Дримм как командир, а бойцы из ушастого спецназа. Мускулистые эльфы мгновенно начали работать из луков, и хоть их и осталось после всех схваток всего 15, но стрелы из неплохих луков, выпущенные отличными стрелками, сумели прикончить нескольких агров и затормозить остальных, дав время бойцам-игрокам прийти в себя и включиться в схватку. На агров обрушился град заклинаний, стрелки из игроков присоединили свои выстрелы к общему залпу, а те из игроков, что были сильны в рукопашной, выдвинулись вперед. Сделав пару выстрелов из своего оружия, Дрим, отбросив лук, выхватил оба меча и, поднырнув под богатырский удар сходу попытавшегося его атаковать агра, легонько самым кончиком убийцы кольнул того в затылок, одновременно ткнув крохобором в печень, затем отрубил руку с дубиной у следующего и обратным движением клинка перерезал ему глотку, развернулся и вонзил крохобора в спину дергающегося на земле первого противника. От удара каменного топора третьего ушел, кубарем покатившись по земле, успев при этом чиркнуть хозяина топора по нижней части живота. Огромный огр, выпучив глаза и выронив оружие, упал на колени, безуспешно пытаясь закрыть обеими руками огромный разрез, откуда бурно хлестала кровь. Дрим огляделся по сторонам. Схватка была закончена, потерь не было, новых врагов тоже, и тогда Фири сделал то, чего давно уже не делал, а именно использовал навык «Кровавое питание». В отличие от прошлых раз ему не понадобился нож, и он добил огра только с помощью клыков. Спустя минуту, сплюнув кровь и отшвырнув тело, Дрим вернулся к реальности. С навыками не повезло, но очки за агро он все же утроил. Добычи с нападавших взяли немного, только специальные награды, выдаваемые системой, и пару десятков слабеньких и с расовой привязкой амулетов. Вонючие шкуры и примитивное оружие не стали даже брать, но все же удалось получить кое-какую другую выгоду. Тулинда вместе с Дриммом и парой других магов, практикующих магию смерти, сумели совместными усилиями поднять полдюжины зомби-агров, причем лучший из них получился из того, на ком Дрим до этого использовал кровавое питание. «Слушай, Дрим, че-то не похож он на зомби, жуткий какой-то и глаза слишком умные». С опаской осматривая получившийся результат, заметил Таурахтар. «Это не ко мне», тут же открестился Фири, хотя и чувствовал, что это не совсем правда. «Был только на подхвате». Спроси лучше нашу королеву мертвых. В ответ на обращенные на нее взгляды Тулинда пожала плечами. Стандартный ритуал, сами видели. Хотя не знаю, с сомнением закончила девушка, тут она ненадолго задумалась, а потом выдала неожиданное предложение. Дрим, дай ему своей крови, мне почему-то кажется, так будет правильно. Вы смотрите, да экспериментируетесь, получите жуткую нежить, да еще и неподконтрольную. С опаской предостерег Халлан, сильнейший маг воздуха в клане, сумевший докачать свою профильную школу уже до 4 уровня. Не попробуешь, не узнаешь, а если что, прикончим. Дрим решительно надрезал себе запястье и, без страха подойдя к необычному зомби, за волосы откинув его голову вниз и назад, закапал кровью из руки в его раскрытую глотку, дождался, пока рана на руке зарастет, и отошел в сторону. Все с ожиданием уставились на зомби, все еще стоящего с запрокинутой головой. Через секунду стало ясно, что тело нежити сотрясает дрожь. Сначала мелкая, едва заметная, а потом все крупнее и крупнее. Затем оживленный с помощью магии мертвяк захлопнул пасть и повернул голову в сторону любопытствующих. «Стоять!» – заорала, показавшая неплохую реакцию Тулинда, выставив руку в сторону неожиданно быстрой и внезапно начавшей действовать не по приказу твари. Рядом с застывшей после ее крика фигурой мертвого агра с перекошенным лицом и излучающими жуткую ненависть глазами рухнул его товарищ-зомби с напрочь оторванной головой. Неизвестно, что делала Туилинда, чтобы удержать результат вышедшего из-под контроля эксперимента, но по ее лицу и застывшей в напряжении фигуре было видно, что ей нелегко. Дрим без промедления и лишних рассуждений шагнул вперед и одним ударом срубил голову взбунтовавшейся нежити, а несколько магов обрушили огонь на бьющиеся в конвульсиях и не желающие снова умирать тело. «Чуть не попали», — с облегчением высказался Таурахтар. «Ничего», — задумавшись, отозвалась эльфийка-некромант. «Нужно будет потом исследовать этот эффект. Дрим, может быть, тебе самолично нужно было провести ритуал поднятия, а уж потом кормить его своей кровью? Глядишь, тогда бы он тебе подчинился. А то подняла я, кровь дал ты, вот он и смог посвоевольничать. Посмотрим, там видно будет, лаборатория нужна и несколько подопытных для экспериментов», ответил также заинтригованный произошедшим Дрим и затем, повысив голос, обратился уже ко всем. «Ладно, представление закончено. Антракт. Собираемся, и так время потеряли». Обсуждающие произошедшие игроки быстро собрались, построились в боевой порядок и уже более внимательно, чем до нападения, посматривая по сторонам, двинулись вперед. Экспериментаторы хреновы, чуть не доигрались. Тихонько, но с чувством высказался Халлан, у которого перед глазами все еще стояли глаза нестандартного зомби. Отряд вновь двигался в гору, теперь впереди в качестве пушечного мяса шла четверка бывших агров. Дрим, машинально оглядывая окрестности, обдумывал то, что произошло с зомби, все больше склоняясь к мысли, что все же это связано с ним. Неожиданно, прервав размышления Дримма, к нему обратился Крохобор и предложил поделиться энергией, хоть маной, хоть жизнью. Фири ответил, что у него все полмехонько, но меч не отставал и настаивал, заявив, что это пойдет ему на пользу. Дримм, прислушавшись к интуиции и не почувствовав угрозы, согласился. Сначала ничего не происходило, но через минуту Дримм заметил, что у него поднялась температура, потом запекло голову, будто он стоит на солнцепеке, а параметры маны и жизни стали колебаться и колебались до самой ночи, прибавив в результате несколько пунктов. Когда после он спросил у живого оружия, можно ли повторить такую процедуру, меч ответил, что можно, но не слишком часто, требуется перерыв как для Дримма, так и для клинка, а то могут наступить не очень приятные последствия для обоих. Агры еще два раза вставали на пути идущего в гору клана. Сначала их атаковал отряд втрое больше первого и придерживающийся такой же тактики, тупо смять массой. На этот раз нападение не стало неожиданностью и катящуюся с горы неорганизованную толпу встретили четкие залпы стрел и боевых заклятий, а также замедляющие и парализующие чары, сильно притормозившие наступавших и позволившие стрелкам поработать как следует. До строя добежало лишь 5 израненных и ослабленных заклинаниями агров, ничего особо не сумевших сделать. Единственным результатом, который агры достигли этой атакой, было уничтожение авангарда из зомби, но благодаря им же, он был восстановлен уже в количестве 8 мертвяков. На этот раз все прошло нормально, поскольку Дримм не участвовал в ритуале и среди поднятых не было жертв его кровавого питания. Следующая группа агров встретилась им почти в конце пути, когда уже были видны развалины замка, стоящего на вершине горы. Эти агры в отличие от прошлых не атаковали, а ждали их не сходя с места. Дримму это сразу показалось подозрительным, и он, остановив отряд, принялся осматриваться, пытаясь понять, где здесь ловушка и есть ли она вообще. Тем временем стрелки и маги принялись обрабатывать стоящих на месте агров стрелами и заклинаниями. Обстрел велся издалека, да и к тому же у агров на этот раз имелись шаманы, так что особых потерь они не понесли, но все равно занервничали. Из их массы стали выбегать одиночки, которые, пробежав несколько метров, метали в сторону игроков камни. Большинство таких одиночек, оторвавшихся от основной массы, прикрытой шаманами, удавалось убить или ранить, но их поток все равно не иссякал. Агры не могли не видеть, что пущенные ими камни не наносили особого вреда, бессильно отскакивая от щитов, и такая тактика приносит им лишь потери. Тем не менее, несмотря на это, основные силы агров продолжали стоять на месте, что окончательно уверило Дримма в мысли, что дело тут нечисто. В конце концов Дримму показалось, что он догадался, в чем дело. Чтобы атаковать врагов, им нужно было пройти под довольно крупной скалой, и хотя на ней не было заметно камней или агров, но, сопоставив странное поведение врагов и наличие у них шаманов, он понял, что там имеется какой-нибудь весьма неприятный для членов их клана сюрприз. Решил проблему Дримм просто, в стиле Александра Македонского, разрубившего узел. По его приказу все маги и он в том числе нанесли несколько ударов по вершине скалы. Дримм оказался прав, иллюзия, скрывающая кучу готовых в любой момент обрушиться вниз глыб, разрушилась, а сама рукотворная лавина сошла вниз раньше срока, похоронив под собой нескольких метателей камней, слишком оторвавшихся от общего строя. Небольшая группка, которая и должна была вызвать лавину, бросилась вперед, но тут же вся полегла под массированным огнем стрелков и магов. Тем временем основные силы агров с диким ревом, прямо через последствия неудачной ловушки, бросились в атаку. Первыми их встретили зомби, впрочем, в этом случае мертвяки не сумели себя показать и задержать своих бывших собратьев и бесславно были запинаны разъяренными аграми, которые скрыли их под собой, как накатывающая волна скрывает гальку. В этот раз благодаря шаманам агры сумели взять в жизни 11 игроков-воинов и нескольких питомцев, в том числе и послушного, неудачно подставившегося под удар шамана. Дрим снова в конце схватки использовал кровавое питание, но опять получил только утроение очков, то ли сегодня был не его день, то ли огры не могли похвастаться способностями, но факт оставался фактом, уже второй огр и ничего. Замок на горе взяли легко и очень быстро, пара десятков огров, либо стариков, либо юношей, почти что детей и один слабенький шаман, возможно даже не полноценный, а ученик, смазка для мечей. Видимо, это было все, что могли выставить огры, погубившие своих воинов в трех бессмысленных атаках. Если бы они все встретили их в замке или даже атаковали, но все вместе, то красным драконам пришлось бы нелегко, а так клан с комфортом разместился в захваченном замке и уже к вечеру в полном составе, включая успевших подойти от предпоследней точки респауна игроков, радостно отмечал победу. 5 часов спустя. Окрестности захваченного кланом красного дракона замка. Крадущиеся тени появились в самое темное время суток, осторожно прислушиваясь и замирая при каждом шорохе. Они постепенно и не торопясь приближались к изобилующим проломами стенам замка. Шажок за шажком, и вот уже десятки сжимавших в руках оружие фигур принялись как вода сквозь сито просачиваться через дырявые стены. Огры, а это были именно они, горели жаждой мести и страстно желали покарать и сожрать наглых чужаков, сумевших не только убить многих достойных воинов, но даже и выгнать их племя из собственного дома. Расчет огров, вернее сильнейшего из шаманов, ставшего главным после гибели вождя, строился на том, что праздновавшие победу чужаки устанут и будут крепко спать, и если даже кто-то из них и сумеет проснуться, то в помощь мстителям, неожиданность, а также съеденное и выпитое их врагами, оно сделает их тяжелыми и неспособными сражаться. Так что шаман рассчитывал на успех, тем более мощное сонное заклинание должно было еще больше повысить шансы сражавшихся за свой дом огров. Пока что все шло по плану. Замок будто вымер, ненавистные чужаки угомонились 2 часа тому назад и с тех пор не подавали признаков жизни. Лица крадущихся по темным коридорам начали расцвечиваться предвкушающими улыбками, а желудки сладко заныли в ожидании скорого угощения. Вот уже и центральный зал, пол которого усыпан одеялами с лежащими на них фигурами. С трудом сдерживая себя от рыка и немедленной атаки, огры принялись рассредотачиваться по залу, стараясь не шлепать по неожиданно оказавшемуся мокрым полу. И вот наконец все на местах. 60 огров и 4 шамана, каждый готов опустить оружие на выбранную фигуру, в одно мгновение умрет сразу половина врагов, а остальные секундой позже, свершится священная месть, и племя долго будет пировать, поедая мясо и высасывая мозги из разбитых костей. Шаман поднял ритуальный каменный нож, занеся его над своей целью. Остальные члены племени повторили его движение, мышцы агров напряглись, руки, сжимающие дубины и топоры, застыли. Как вдруг сверкнуло несколько молний, ударивших с потолка, но не в агров, а в пол, по телам воинов и шаманов прошлась жуткая судорога, многие упали и забились в конвульсиях на полу, другие не упали, но тряслись как в каком-то странном танце. Все без исключения выронили оружие и испытывали жуткую незнакомую боль, лишавшую их желания, да и способности сражаться. В довершение всего откуда-то начали прилетать странные предметы, похожие на небольшие камни, но камни не выпускают из себя клубы дыма, от которого мутится в голове и хочется спать. Последним из огров провалился в беспамятство шаман, которому удалось перебороть и судороги, и вгонявший в сон дым, но потративший на это все силы и не сумевший противостоять усилиям нескольких магов, буквально засыпавших его парализующими и усыпляющими заклятиями. 15 минут спустя, там же, всех упаковали. Шаманы отдельно, вон у стеночки лежат, доложился Дримму один из магов. Хорошо, смотрите за ними повнимательней, особенно за шаманами, нам не нужны сюрпризы. Понял. Маг устремился к своим спящим подопечным в лице нескольких десятков агров, а Дрим оглядел загаженный недавней схваткой пол главного зала и поморщился, когда его взгляд наткнулся на отвратную смесь из воды, соломы, окончательно испорченных одеял и главного пахучего компонента, дерьма обосравшихся агров, не сумевших сдержаться, когда их мышцы свело от удара электричеством. Тулинда. Дрим подозвал грустно рассматривающую свое некогда красивое и расшитое разноцветными нитями одеяло девушку, та в последний раз горестно вздохнув поспешила на зов. «Ну как тебе материальчик? Все живые, повезло, давай подключайся, Завтра уже начнем чистить подвалы и нужна надежная стража здесь наверху. В этом зале работать не буду. Сразу же категорически заявила эльфийка, брезгливо оглядываясь вокруг. Да тут их навалом, выбирай любой, не проблема. Тогда ладно, пусть подготовит место и перетащит туда этих. Тут девица кивнула в сторону опутанных веревками агров. Всех кроме шаманов, с ними не получится, чувствую. Ладно, шаманов дорежем, а вообще кого собралась делать? Я, например, могу пока только зомби, скелетов и гулей, но низших, а гулей вообще только раз в 3 дня. Буду делать кровавых стражников, тебе понравится. Для процесса нужны еще живые, чем дольше они умирают при ритуале, тем лучше выходит, так что давай, не жидись и пришли пару магов жизни. Добро. Будут тебе маги. Я и сам попозже загляну, интересно, да и жизнь я тоже умею. Загляни, загляни, только ничего не делай, а только смотри, мы же не хотим, чтобы было как с тем зомби. Потом в лабораторных условиях проверим, как у тебя получается, а пока не будем рисковать. Ладно, уговорила, пару секунд подумав, согласился Дрим. Ну тогда я пошла. Иди, отпустил девушку Дрим. Сам тем временем двинулся навстречу возвратившимся из дозора Таурахтару и Альдарону. «Рассказывайте». «Агров нет, по крайней мере в радиусе 10 километров», – начал Таурахтар. «Есть след от пришедшего отряда и еще один от уходивших агрских баб с детишками», – Альдарон говорит, «можно догнать». «Да», – присоединился к разговору эльф-вор, – «след свежий и четкий, если выйти прямо сейчас можно догнать до рассвета». «Не нужно, мы здесь не за этим». Наша цель то, что под замком, а агры если не будут нас беспокоить пусть гуляют, к тому же там остались только бабы и дети. Ладно, Альдарон равнодушно пожал плечами, стоящий рядом Таурахтар вообще зевнул, похоже что ему тоже было неинтересно гоняться за аграми в темноте по горам. Идите-ка спать, в соседнем зале оборудовали нормальные спальные места, о караулах можете не беспокоиться, я их уже расставил, отправил на отдых уставших разведчиков Дрим. Но последнее слово все равно осталось за ними. Че нам беспокоиться, мы их уже проверили, позевывая сказал напоследок Таурахтар. Сразу как вернулись, добавил от себя Альдарон и тоже зевнул. Проводив разведчиков, Дрим все же сам еще раз проверил посты и не потому что не доверял словам Альдарона и Таурахтара, а для порядка и для собственного успокоения, если бы недалекий агрский шаман не попытался перед нападением наложить усыпляющие заклинания, отбить атаку было бы гораздо сложнее. Шаман, конечно, был дебилом, если рассчитывал, что сможет усыпить такую кучу магов и друидов, да и вообще игроков, увешанных амулетами как рождественские елки, хотя может быть Дрим был к нему несправедлив, и огр просто не владел информацией, поскольку никогда не сталкивался с таким противником. Но Дримму вовсе не улыбалось проспать нападение более опытного врага, поэтому вначале были посты, а затем Фири решил проблему ненужных Туилинда шаманов. Все шаманы пошли под нож, прикончили их наиболее низкоуровневые из игроков, один даже взял уровень, не очень красиво, но не отпускать же шаманов на свободу. Также Дримм не собирался устраивать шоу, то есть поединка вроде как развязанного пленника и игрока, это было бы гораздо подлее и лицемерней. Так что агры так и не проснулись и умерли быстро и с пользой для клана. Разобравшись с шаманами, Дрим отправился проверить, как обстоят дела в логове начинающих некромантов, то есть в зале, где Туллинда и двое других магов смерти, при помощи нескольких воинов и магов жизни обрабатывали пленных агров. Дримму было любопытно посмотреть, сам он несмотря на имеющийся 2-й уровень магии смерти был скорее теоретиком, чем практиком, и его сегодняшний не очень удачный эксперимент был его первым шагом на поприще некромантии. Перед самым залом Фири встретил несколько воинов, из тех, что должны были таскать агров. Воины были с бледными лицами и на вопрос, почему они здесь, а не в зале охраняют пленных, ответили, что Туилинда их отпустила и их помощь больше не нужна. Дримм сразу понял, что если это и правда, то не вся и ускорил шаги. Перед самым входом в нужное ему помещение, из которого веяло чем-то нехорошим, он встретил еще одного игрока, сидящего рядом с лужей свежей блевотины, не стал ничего спрашивать, а просто зашел в зал. А там вовсю кипела работа. Половина агров, все так же пребывающих в беспамятстве, была свалена у стены как дрова, а другая половина заняла свое место посреди начерченных на полу пентаграмм. Между пентаграммами ходила Туллинда и время от времени что-то делала как с пентаграммами, так и с положенными на них аграми. Один из магов смерти читал какое-то длинное и сложное заклинание, другой производил манипуляции с жаровней, время от времени меняющий цвет горящего в ней огня на зеленый. Четверо магов жизни, присланных Дриммом, тоже не очень радостно глядели на происходящее здесь действо, но дело свое делали, читая заклинания. Дримм тихонько, стараясь не мешать, отошел в угол и принялся внимательно наблюдать за происходящим здесь магическим ритуалом. Главным действующим лицом была, конечно, Туилинда, медленно переходившая от одной распростертой на полу фигуры к другой, одним своим видом и пугающей энергией, исходящей от нее, заставляла шевелиться волосы на голове у находившегося в двух десятках метров Фири, а по телу бежать крупные мурашки, судя по испуганным взглядам, которые иногда бросали на фигуру, бродящую между телами, присутствующие в зале. Дримм понял, что был не одинок в своих ощущениях. Лежащие на полу агры также представляли из себя то еще зрелище. Открытые и устремленные в пустоту глаза без зрачков, множество кровоточащих ран, недостаточно глубоких, чтобы убить сразу, но все же ведущих к неизбежной смерти от потери крови. Все это гнетущее зрелище было очень тяжелым, и Дримм понял реакцию игроков-воинов. Несколько месяцев назад он, может быть, и сам так среагировал, но с тех пор утекло много воды, Дримм изменился и был уже совсем другим. Так что, понаблюдав за ритуалом и убедившись, что все идет как надо, Фири спокойно отправился на боковую и проспал весь остаток ночи сном младенца. Никакие кошмары или неприятные сны его не мучили.